словно я не родился, вроде и не со мной. Словом взял и напился я ее красотой. На удачу, наверное, я надежды хлебнул. Пригубил-то безмерно, да навечно уснул. Я уснул, не проснулся, сердце так и рвалось. Головой окунулся, только вот не сбылось, не сбылось. И пьянея от страсти обо всем позабыв, кони бешеной масти меня мчали в обрыв. Мне груди не хватало, свежий воздух глотать. Но видение пропало, я устал ее ждать. Я устал ее ждать. Я устал. Я устал. Я устал, я устал, я устал, я устал.